Глава третья. Слободан Зорич был вымотан сверх всяких сил. Ему казалось, что если он сейчас ляжет прямо здесь на голый лед, то все равно мгновенно уснет и проспит целую вечность. Но расслабляться было рано. Нужно было двигаться. Необходимо было идти вперед, вернее, назад. Кое-как спотыкаясь и тяжело дыша, он перешел обратно через пролив. Все это время Зорич пытался восстановить силы. Надо сказать, что частично ему это удалось, потому что, когда он увидел своих людей и осознал, что прямо сейчас ему придется еще некоторое время работать, понял, что справится с этим. К тому же перед его внутренним взором встал облик дочери, и он подумал о том, что должен все это доделать ради нее. И тут у него как будто второе дыхание открылось. «Друзья!» — обратился он к своей экспедиции. «Мы сейчас должны вернуться на остров и вынуть из недр определенное количество минерала. Но вы должны понимать, что это только разовая акция. На постоянную добычу надеяться не стоит. А потому мы приходим туда, забираем полтонны минерала. В дополнение вы берете себе свою долю, как и договаривались. И после этого мы отсюда уходим навсегда». «А почему так?» — спросил Зорич, один из магов Земли, который должен был отвечать за разведку минерала на месте. «Потому что это было непросто», — проговорил в ответ Зорич. «Но я договорился с местным элементалем льда. Он разрешит нам взять единожды столько, сколько нам понадобится, и все». Народ расселся по упряжкам, приготовившись двигаться в сторону острова. «А вы пойдете?» — поинтересовался Слободан у проводника. «И на вашу долю хватит минерала. Я обещал всем, кто меня будет сопровождать, дать возможность набить карманы». Но проводник лишь покачал головой в ответ. «Нет-нет-нет», — ответил он. «Я к этому не причастен. Моя доля не была оговорена, так что я подожду вас здесь. А соваться на этот проклятый остров я не собираюсь». Слободан Зорич удивился, пожал плечами, но не стал акцентировать на этом внимание. Сел в упряжку и вместе со своей экспедицией отправился на остров. Там люди притихли, видя множество замороженных статуй, стоящих на побережье. Но многие мужчины так навсегда и остаются детьми. Поэтому спустя какое-то время члены экспедиции привыкли к этому мрачному окружению и начали стучать по обледеневшим статуям, вызывая тем самым мелодичный, даже какой-то пронзительный звон. «Прекратите!» — попросил их Слободан. «Или вы хотите превратиться вот в таких же?» Маги из его экспедиции пожали плечами, но решили все-таки не лезть на рожон. А дальше все происходило достаточно быстро, хоть для Зорича и проплывало словно во сне. Он не знал, то ли это благодаря элементалю, то ли благодаря его магам, но они очень быстро отыскали месторождение минералов. Раскрыли землю словно хирургическим скальпелем и вытащили необходимое количество минерала. Правда, сделали они это достаточно варварским способом, попросту выгребая куски, складывая их рядом с караваном. Затем несколько собачьих упряжек скрепились вместе, создали ледяные поддоны и на них сверху положили куски минералов. При этом Слободан Зорич тщательно следил за тем, чтобы из глубины не выворотили больше минерала, чем оговаривалось. Конечно, он не мог отследить с точностью до килограмма, но примерный вес он все-таки понимал. Сопровождавшие его люди распихали себе по карманам, по котомкам мелкие обломки, и тяжело груженный караван медленно двинулся в обратную сторону. Зорич боялся, что собаки не смогут сдвинуть такое количество добычи. Но нет, это была очень активная порода. Ее представители чуть ли не с удовольствием тянули этот неподъемный груз. Без малейших приключений они перешли пролив и выбрались обратно на берег материка. Слободан огляделся, ища глазами проводника, но его по какой-то причине не было. И тогда Зорич приказал отправляться в обратный путь по следам. Сам он занял место в самой последней упряжке. Не успели они пройти и полкилометра, как в них полетели самые разнообразные магические конструкты. Зорич даже не сразу понял, что это нападение. Крайняя усталость и моральное истощение дали о себе знать. Сначала он думал, что, может быть, это выверты Гранда. Но нет, это была обычная стихийная магия. Причем буквально всевозможная. Острые сосульки и ледяные лезвия, воздушные кулаки смерчи, огненные шары и стрелы, даже камни летели скопом. Часть людей, которая шла в начале каравана, полегла, даже не успев понять, что случилось. Но в этот момент все-таки члены его экспедиции сообразили, что происходит неладно, и смогли организоваться и дать отпор. Причем Зорич чувствовал, что его собственная магия каким-то невероятным образом сейчас усиливалась буквально в несколько раз. Экспедиция заняла круговую оборону. Морозники взялись за работу, стараясь намораживать щит вокруг них. Земельщики устроили землетрясение. Но в этот момент лед позади них раскололся, и со стороны острова Виктория на них пошли огромные ледяные шипы. Это была магия Хладослава Морозова. Он даже заметил его самого, стоящего за все удлиняющимися шипами. «Зорич! Слободан!» — крикнул губернатор. «Давай договоримся! Ты мне отдаешь все это добро и, возможно, выживешь! Согласен?» Зорич промолчал в ответ. «Даже не думай, что тебе что-то достанется!» — продолжал Морозов. «Я не знаю, как у тебя вышло добыть такую прорву минерала, но мне он гораздо нужнее, поверь!» И вот тут Слободан понял, что злость и ненависть, которые давно бурлили в нем до этого, еще со времен встречи с Вирго, наконец-то нашли выход. Он чувствовал, как волна ярости затапливает его, затем переливается в магию и после исходит из него волнами во все стороны. Он собрал в кулак все свои умения, благо здесь возле минерала это было сделать гораздо проще, и ударил ментальной магией во все стороны. После чего практически безо всякого труда подчинил себе весь отряд Морозова. «Что они должны сделать?» — думал он про себя. «Убрать шипы? Убраться во свояси? Это никак не решит ситуацию». Тогда он бросил взгляд на противоестественный стальной лед, сковавший пролив. Он уже знал, что сделает с нападавшими на них людьми. «Идите и добудьте себе минерала столько, сколько хотите», — отдал он мысленный приказ. И вся группа, подчинявшаяся Морозову и атаковавшая экспедицию Слободана, вдруг развернулась и организованно сама пошла через враждебный лед на остров Виктория. Зорич хотел сначала продолжить путь, а потом снова подумал о том, что нельзя оставлять дело незаконченным. Он пошел сопровождать Морозовых. На почтительном расстоянии, но все-таки продолжал контролировать, чтобы они шли и шли через пролив. Чем дальше он отдалялся от собачьих упряжек, тем тяжелее ему было контролировать всю эту группу. Но одно дело взять под ментальный контроль, а другое удерживать. Второе значительно проще, поэтому он шел за ними. И при этом он думал о том, что это уже его третья ходка на остров, откуда уже давно никто не возвращался. А затем он наблюдал, как в стане ледяных статуй добавилось еще полтора десятка экспонатов. Он дождался, пока последний из них прекратит двигаться, и только тогда развернулся и пошел обратно. Сам он уже практически не чувствовал холода, промерзнув буквально насквозь. Но его это сейчас ничуть не волновало, как и то, что он вымотался настолько, что практически уже не мог идти самостоятельно. Да, он уставший, с каждым шагом считал, сколько ему осталось до упряжки, где он сможет сесть и немного подремать. Ну а затем его разум захватила совсем другая мысль. «Мне нужно как можно скорее добраться до телепорта, до любого телепорта. Мне нужен самый ближайший телепорт». Я быстро вскочил на ноги, но тут же поморщился. За время сидения в медитации мышцы затекли и не очень-то хотели меня слушаться. Но, наплевав на боль, я выскочил из кабинета и рванул вниз, едва не сбив с ног Зару. Она быстро оглядела меня с ног до головы. «Что случилось?» Я цветасто выругался в ответ, но все же взялся объяснять на бегу. «Если в двух словах, то каким-то невероятным образом селекционеры получили образцы крови кого-то из рода Азарета и вырастили тело с этой кровью, после чего пытались выкрасть душу Аза для того, чтобы заселить ее в это тело. Мне показалось, что душа им тоже нужна была из рода Азарета. Все, что я понял, это то, что селекционеры хотели получить доступ к вашей магии. Извини, вникать глубже не было времени, потому что я еле-еле успел вытащить душу Аза оттуда. Но из-за этого я потратил все свои силы, включая силу родового амулета. Я показал ей оплавленную цепочку у себя на ладони. Так, Зара все ловила на лету, но не совсем понимала, к чему я веду. Что с Азой? Она жива? «Ее душа должна быть еще здесь. Я вернул ее в озеро», — ответил я. «Но в каком она состоянии, я не представляю. Поэтому я сейчас же ухожу за Муасом, а ты делай все, что хочешь. Все, что угодно, чтобы только поддержать ее». «Ты издеваешься надо мной, что ли?» — прорычала Зара. «Ты мне такие новости рассказываешь? Думаешь, что я спокойно буду сидеть и ждать, пока ты найдешь этот демонов Муас? А ты что предлагаешь?» Я устремился к озеру на ходу, скидывая одежду и призывая резвого. «Так, спокойно!» – остановила меня Зара. «Ты сейчас ничем не поможешь. Я отдам сестре один меч. Ей этого вполне хватит, чтобы восстановиться и стать сильнее. Я и с одним обойдусь, а мы вместе с тобой уйдем на месторождение Муаса, потому что только я смогу сделать так, чтобы отец открыл портал непосредственно к нам. А еще я скажу ему, чтобы попросил Кема прибыть в наш мир и найти Самужилу». «Аза! Аза!» – позвал я, но никакого ответа не было. Зато к нам из конюшни вместе с резвом прискакала Искра. «Что с хозяйкой? Я ее почти не чувствую!» С явным волнением спросила та. «Все очень сложно», — ответил ей, после чего обернулся к демонице и сказал: «Зара, меч!» Та вытащила один из своих мечей и кинула мне. Поймав его в броске, я тут же вскочил на спину Искре. «Давай, как в прошлый раз! Резвый, жди!» И она увлекла меня в озеро, а затем и на глубину, укрыв куполом. То, что я обнаружил на дне, совсем не было похоже на Азу, к которой я привык. Это была какая-то полуистлевшая душа, которая находилась без сознания. Я положил меч рядом с ней, и тогда она начала меняться, наполняться силой, увеличиваться в размерах. В конце концов Аза пришла в себя, открыла глаза и посмотрела на меня. «Боги!» — проговорила она тихим голосом, звучащим прямо у меня в сознании. «Ты меня спас, но как?» «Это сейчас неважно», — ответил я. «Возьми меч Зары. В случае, если кто-то еще попробует до тебя дотянуться, уходи. Забирай его и уходи прочь. Ты сможешь это сделать». «Боюсь, это так не работает», — улыбнулась Аза. «Но в любом случае спасибо. А вы?» «А мы отправимся за Муасом», — ответил я. «Я уже точно знаю, где он находится. Поэтому потерпи немного, и мы обеспечим твою безопасность». «Ты не представляешь, как я...» Она замолчала на полуслове. Я понимал, Аза никогда бы ничего не испугалась. Скорее, это фигура речи. Но ей действительно было не по себе от всего того, что произошло. «Дашь на время искру, Заре?» — спросил я. «Конечно», — кивнула демоница. «Мне-то сейчас не до конных прогулок». На том мы расстались. Я вернулся назад к Заре. «Ну что?» — спросила меня Зара. «Отправляемся прямо сейчас или все-таки собрать что-нибудь поесть?» «Во-первых, обязательно собрать с собой необходимые вещи», — проговорил я. «Пледы, одежду, еду. Обязательно питье, походный котелок. Это все нам обязательно понадобится. Но это только одна проблема», — сказал я. «Пока мы туда доберемся, пройдет достаточно времени, даже с учетом наших демонических скакунов». «И что ты предлагаешь?» — Зара покосилась на меня. «Как будто есть вариант быстрее». «Теоретически демон из клана телепортщиков, о котором я тебе говорил, может помочь. Он сможет доставить нас прямо на место». «К сожалению», — покачала головой Зара, — «это так не работает, насколько я помню». «В смысле? Не понял, почему не работает?» Я покосился на нее. «Но дело в том, что это не так происходит. Они не могут прыгнуть в любую точку, когда и куда им захочется. Иначе бы они, ты сам понимаешь, не бежали бы в панике от тех же селекционеров, когда их пришли завоевывать, а прыгнули бы прямо туда, куда хотели». «А как же тогда?» — решил уточнить я. «По меньшей мере, они должны знать и понимать, куда они переносятся. Но он в любом случае нам нужен, чтобы настроить ваш телепорт», — развела руками Зара. «Так что в путь?» «Подожди», — ответил я. «Это было только во-первых. Теперь, во-вторых, мне необходимо уладить еще несколько дел». «Мы так никогда не уедем», — Зара посмотрела на меня с некоторым укором. «Да погоди ты», — ответил я, — «и не торопи. «Все мы успеем, так что не переживай. Делай все как следует, собирайся». Первым делом я отправился к Аркви. «Послушай меня внимательно», — сказал я. «Завтра сюда телеграфируют о том, что приедет Росси. Я распоряжусь в основной резиденции, что надо будет дать ответ, чтобы он прибыл сюда. Я сейчас напишу ему письмо, которое ты лично ему передашь. После этого вы возьмете зимовита Медведева и отправитесь обратно в Горячий ключ». «Без коней-то долго провозимся», — ответил мне Аркви. «Очень надеюсь, что вы не верхом отправитесь», — проговорил я. Затем я вытащил карту, которую забрал из кабинета, и тщательно отметил место, где находится телепорт. «Вот», — сказал я Аркви, — «скажи ему, что в этом месте находится телепортационная площадка, и что она скрыта под бурным потоком реки». «А вот про это говорить не обязательно», — и в глазах Аркви появились озорные искорки. «Иначе кто-то решит добираться верхом». Я написал Джузеппе письмо, где указал точное местоположение телепортационной площадки и то, что она благодаря разлому и еще некоторым факторам запитана практически полностью. Поэтому для того, чтобы активировать ее и попасть в горячий ключ, особых усилий предпринимать не придется. Но при всем том, мне от него нужно, чтобы он взял с собой артефакт, которым он сможет поставить перемычку и понизить напряжение в моем телепортационном устройстве. Я полагал, что этого достаточно для того, чтобы Росси смог туда отправиться. «Если он откажется, — сказал я, — то езжайте через тракт. Мы же попробуем искать залежи с помощью демонов». Когда Аркви еще раз повторил мои наставления, я кивнул и отправился к матери. Та уже долгое время не отходила от колыбели, как я понял. Под глазами у нее были мешки, кожа стала блеклой, практически бесцветной. Я, глядя на это, вздохнул. Конечно, негоже было ее сейчас покидать, надо было поддержать. Но в Муасе нуждалась и наша империя, и империя Азарета. В связи с этим нам было необходимо двигаться в горячий ключ. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила она уставшим голосом. «Да, я сейчас выезжаю обратно в горячий ключ», — ответил я. «И очень прошу, чтобы вы здесь задержались». «Да, при том, что продержаться осталось не так уж и много. Я еду за Муасом и увижу там отца заодно. Как раз передам ему все последние новости, потому что он даже не в курсе всего того, что сейчас происходит в империи». «Конечно, мы будем держаться», — ответила мать. «У нас просто нет вариантов». «Мам, скоро все наладится, не переживай». Я крепко обнял мать. «И позволь себе отдохнуть хоть немного. Если ты будешь без сил, ты не сможешь защитить наследника». «Я попытаюсь», — сдержанно пообещала она. Не успел я выйти из резиденции, как меня перехватил Тагай. Вид у него был немного взволнованный, но не более того. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да не то чтобы», — неуверенно проговорил друг. «Скажем так, я временно перепоручил Радмилу Мире». «Там все серьезно?» Я смотрел Тагаю в глаза, пытаясь понять, что именно его гложет. «Разумеется», — ответил он. «Девчонка, конечно, размышляет по поводу твоих слов, но у нее в сознании самая натуральная ментальная буря продолжается, и, судя по всему, она сама не понимает, к какому выводу должна прийти». «Хорошо», — ответил я. «А ты что предлагаешь? Не держать же ее в заперти все время, да еще и под ментальным контролем». «Нет, конечно», — покачал головой Тагай. «Это делать совершенно ни к чему. Но у меня есть одно нестандартное предложение». «Я тебя слушаю», — ответил я, оживившись. Отчего-то мне было радостно от понимания того, что теперь не только я могу решать все проблемы, но и мои друзья потихоньку подтягиваются. «Ты же знаешь, я обучаюсь в храме разному, и есть один вариант. Зачистить ей память за последние двое суток. Сейчас это еще реально сделать. А вот позже я уже не осилю. Потому что воспоминания последних дней, которые превысят последние два дня, уйдут в глубинные слои памяти. И я туда уже не смогу забраться. Точнее, просто не полезу, потому что у меня банально не хватает опыта. Но пока эти воспоминания лежат на поверхности и бурлят, то я вполне смогу их зачистить». Сказал я. «Это довольно интересное предложение. Давай попробуем его обмозговать. Какие минусы?» «Для этого мне придется провести ее в храм, чего мне не хотелось бы», — развел руками Тагай. «Давай сделаем так. Пойдем сейчас к ней вместе и спросим, что она надумала. и в случае чего предложим твой вариант». «Давай», — сказал Тагай. «А то как-то я сам, честно говоря, опасался взять на себя столь серьезную инициативу». Я про себя усмехнулся. Только что думал о том, что ребята уже становятся более-менее самостоятельными. Вместе с Тагаем мы без проблем нашли Радмилу. Она смотрела на нас обоих немного из-под лобья. Не так, как обиженный ребенок, а скорее как человек, приготовившийся защищаться и не понимающий, существует ли для него опасность или нет. «Радмила», — сказал я, — «у тебя было время подумать, и мне бы хотелось сейчас услышать, что ты решила. И да, кроме предложения, что ты вливаешься в нашу компанию, у нас есть еще один альтернативный вариант. То есть, во-первых, ты можешь принять нашу сторону твердо и четко, войти в нашу команду и целиком и полностью быть с нами, действовать с моим кланом как единый организм, а впоследствии, может быть, и даже войти в него. Это означает, что ты будешь в курсе всей ситуации в Империи и не только». «Ах, какой альтернативный!» — невесело усмехнулась Радмила. «Мы можем сделать так, что ты просто забудешь последние 2 дня». Примерно с того момента, как приняла решение прийти в эту резиденцию. «Только 2 дня?» — уточнила Радмила. «Я не забуду отца, не забуду саму себя, академию, прошлое». «Нет», — в разговор вступил Тагай и уверенно покачал головой. «Только последние 2 дня. Это называется срез текущих воспоминаний. Они еще не ушли на глубину, не закрепились в твоем сознании. Именно поэтому их можно будет легко вычистить». «Ты точно не заденешь ничего важного?» Радмила уставилась на Тагая, а я про себя понял, что решение она уже приняла. Решение это, к сожалению, не в нашу пользу. «Ну, ничего», — подумал я, — «пусть так. Сомневающиеся мне в команде тоже не особо нужны». «Нет», — снова ответил Тагай, — «глубже лезть я просто не рискну. У меня нет для этого достаточно знаний. Да и ни к чему это. Мы удалим тебе все то, что ты узнала здесь, и все. А остальное целиком и полностью останется с тобой». Он смотрел девушке прямо в глаза и уже каким-то гипнотическим голосом повторил: «Если ты согласна на удаление последних 2 дней, то зачищаем. Последние воспоминания у тебя останутся о том, что ты решила прийти и попросить у Вити защиты. По-хорошему, я тебе могу даже оказать эту помощь и отправить куда-нибудь в Горный», — пояснил я Радмиле перспективу. «И получится, что я формально тебя прикрою. Но фактически, как ты понимаешь, тебя уже даже не от чего и не от кого прикрывать. Но этот момент ты, к сожалению, тоже забудешь». «Это не важно», — сказала она. «Я согласна. Если это только 2 дня, и ты Тагай клянешься, что это будет 2 дня, то я согласна на это». Тагай поклялся, что глубже 2 дней он не полезет. «На этом точка», — сказал я. «Я понимаю, тебе страшно, что вскроют твой ментальный дар, но нам это совершенно неинтересно. Нам нужно, чтобы ты не смогла действовать против нас, не более того». «Хорошо, я согласна», — ответила Радмила. «Везите меня куда хотите, делайте, что хотите. Но я не хочу всего этого помнить и знать. Во-первых, я просто органически не могу занять сторону демона. Такие, как он, убили всю мою семью. А во-вторых, я не смогу выбрать сторону без отца. Я не смогу без него определиться. Мне нужно, чтобы он приехал, и после этого мы вместе должны решать». «Ну что ж, Радмила», — подытожил я, — «ты свой выбор сделала». «Ты вот, Маруська, говоришь, что зря я все это затеяла». Ликамора распластала по столешнице ядовитую водяную змею. Ловким движением руки рассекла ее тело от челюсти до самого хвоста. «Но ведь ты, Маруся, не все знаешь. Ты же понимаешь, что у меня есть свои люди даже в тайном сыске. Ты понимаешь, какое дело, Маруся? Там наш уважаемый Иосиф Дмитриевич в последнее время шибко уж метлой прошелся. Зацепил больших людей, обидел. А так нельзя было делать. И вот теперь, понимаешь ли, мне выдали такие расклады, что ты, Маруся, просто обалдеешь». Ликамора подцепила кончиком ножа ядовитые железы и жестом фокусника вырезала их из тушки. «Вот ты, Маруся, думаешь, как мы побеждать собрались. А я тебе скажу, Одним из тех, кого Святозаров обидел своими действиями, оказался, на секундочку, начальник штаба армии, некто Чернышов. «Я понимаю, Маруся, что тебе эта фамилия ничего не говорит. Но уж поверь мне, этот человек с большими связями в армии». Только теперь Ликомора обернулась на Марусю, и та, выпучив свои огромные глаза, посмотрела ей прямо в лицо. Затем выдала свое монументальное «Ква!». Маруся была громадной болотной жабой, размером чуть ли не с кошку, и на все она имела свое собственное мнение. Это был самый настоящий магический питомец Ликоморы. «Но ты, Маруся, не подумай!» — продолжила ведьма. «Кроме Чернышова у нас есть серьезные люди, на кого мы вышли. Нас поддержат очень многие аристократы». «А знаешь, Марусь, почему?» «Потому что родовичи перекрыли им доступ к трону. Попасть туда можно только лишь блюдством». «С одной стороны, это правильно, но мы с тобой, Маруся, на этом сыграем. Кто у нас там еще из обиженных и оскорбленных?» Ведьма крякнула и задумалась. «Ермолов?» «Ну, Ермолов был близко к трону. Это все так, но сейчас он мало что может. С другой стороны, с миру по нитке, нищему рубаха, не так ли, моя дорогая?» Жаба снова квакнула. «А еще, Марусь, один наш человек, не поверишь, работающий во дворце, очень хорошо постарался и немного почистил кабинет императрицы. Ты, Маруся, не представляешь, как только сама императрица и ее дядя уехали в свою резиденцию, дворец стоял чуть ли не нараспашку. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Вообще расслабились. Но не суть важно. Главное-то не в этом, а в другом. Нашел наш человек, Маруся». С этими словами Ликомора открыла рот и выдавила себе на язык яд из желез змеи. «Так вот!» Она тряхнула головой, как будто выпила крепкий алкоголь, выдохнула и продолжила. «Интересные документики, Марусь, поведали нам о том, как можно немножечко прогнуть неугодные нам с тобой роды. Как ты понимаешь, и Вулкановы, и Морозовы, и все они до мозга костей родовичи. Ты ж в курсе, Марусь, что им ни разу не понравится, если кто-то попытается уничтожить капище, даже капище других кланов. Они все равно сочтут это за опасность самим себе». «Хм...» — ведьма махала в воздухе ножом в такт своим мыслям. «Поэтому, Маруся, все надо будет сделать втихую. Ну и на всякий случай получить накопители на случай магических атак. Ты согласна?» Жаба снова многозначительно квакнула. «Вот же родовичи, да?» Ликомора продолжал разделывать тушку змеи настолько умелыми движениями, что ей позавидовал бы шеф-повар самого помпезного столичного ресторана. «Эти отсталые живут как тысячи лет назад. Все еще не научились жить без капищ. Эх, они с ними дружат, становятся их проводниками. Не понимают, что любую энергию не только можно, но и нужно подчинять себе». Маруся квакнула, и на этот раз согласие явно слышалось. «Понимаешь, мы не должны ждать милости от природы. Взять ее — вот наша задача. Но все это должно быть тайно. Ты знаешь, Маруся, я уже распорядилась, чтобы провели эксперимент на местных капищах. Вдруг они чем-то отличаются от наших. Ну, у нас, конечно, подобных технологий не было. То, что мы нашли тут, это, конечно, прорыв в технике аккумулирования энергетики капищ. Маруся, там такое!» Ликомора снова посмотрела на свою жабу. «Ты даже не представляешь. А самое главное и печальное, знаешь что? Они же все эти научные открытия давили. Да что я тебе говорю? Они просто поставили свой сапог на горло развития науки и техники и занимались своими древними капищестраданиями. Но отныне все будет иначе. И в этом, Маруся, наш залог успеха». Жаба прыгнула ближе к руке Ликоморы, и та ее нежно погладила. «Что ты спрашиваешь, с какими капищами мы будем проводить эти опыты?» «Ну, Марусь, разумеется, с вражескими. Естественно, с теми, у которых на данный момент нет проводников. Иначе раньше времени обнаружим себя. Светозарские, конечно, ближе, и провести эксперимент на них гораздо безопаснее. Ну, ты же понимаешь, Маруся, что мой Ярославушка, знаешь ли, справится со своей производительной функцией на все 100. Будет трахать все, что движется. Это я тебе гарантирую. Он настрогает такую прорву детей, что будет очень немалый шанс пробудить спящие светозарские капища и забрать их под себя. Это, как ты понимаешь, резко добавит нам вес. А вот вражеские спящие... Но это же сам научный прогресс велел их выпотрошить, чтобы у них даже шанса потом не было взять реванш. И после этих слов Ликамора снова вернулась к разделке трупа, который уже представлял собой разные кучки. Кожа отдельно, внутренности отдельно, мясо отдельно. После чего она взялась за голову. «М-да. И вот, исходя из этих соображений, — продолжала Ликамора, — нам необходимо подобрать спящее капище врагов и провести на нем эксперимент. Они пусть делают вид, что у них все под контролем. Нет, ты вообще слышала, Марусь? Они уже и о смерти императрицы собрались объявить, и о рождении наследника. Даже о съезде глав всех кланов успели объявить. И собрались на этом съезде объявить, так сказать, завещание императрицы. Мол, ребенок Екатерины Алексеевны наследует трон Российской империи. Да сейчас! Ведьма сплюнула на пол, и ее слюна задымилась. «Ты знаешь, Марусь, мне кажется, что у нас во главе страны до сих пор стояли какие-то идиоты. Я уже распорядилась, чтобы стягивали войска из родовых гвардий Морозовых и Вулкановых и подтягивали их потихоньку к столице для того, чтобы в час икс иметь при себе силы. А главное, Марусь, я даже не просил их как-то оголить все их рубежи. Ну, скажем так, половину боеспособной армии они могут предоставить вполне. Тем более у них в последнее время стало поспокойнее. Сейчас больше у Ророговых шалят демоны. Ну, ничего, Марусь, я тебе обещаю. Как только мы возьмем власть, а мы ее возьмем, следующим своим шагом мы размажем этих самых демонов!» Ликамора хохотнула. «А пока, Маруся, нам штыки Вулкановых и Морозовых нужны тут. Как ты понимаешь, всегда нужен веский аргумент для того, чтобы усадить нашего кандидата на трон. С добрым словом и несколькими тысячами штыков можно добиться всегда гораздо большего, чем одним только добрым словом. Так что, Маруся, твои выпученные глаза вообще вылезут из орбит, когда ты все это увидишь».